Гуру. Когда ученик научится стоять на своих собственных ногах, многое ему можно тогда поручить и доверить. Можно послать далеко, можно оставить одного и быть уверенным, что, несмотря ни на что, поручение будет выполнено. Смотрите, как теряются те, кто считает себя учениками, когда остаются одни, предоставленные собственным силам. Как утрачивают они веру и уверенность в близость учителя, как поддаются слухам, как расцветают сомнения и подозрительность, и как шатается их неутвердившееся в учении малое «я». Преданность, стойкость и знание основ проверяются в жизни, когда испытуемый оставляется как бы один, как бы предоставленный собственным силам.